Параграф 5. Последняя фаза цивилизации. Эпоха эллинизма. У истоков эллинизма. Термин «эллинизм» появился в XIX веке. Большинство историков обозначают им эпоху с 323 года до нашей эры, когда на месте империи Александра Македонского стали появляться отдельные государства, и до 30 года до нашей эры, когда римляне завоевали Египет, который дольше других эллинистических государств сохранял независимость. В то время, когда самые мощные греческие полисы истощали себя в междоусобных войнах, на севере Балканского полуострова крепло молодое государство Македония. При царе Филиппе II, создавшем самую сильную в ту эпоху армию, Македония все активнее стала вмешиваться в политическую жизнь Греции, а вскоре вступила в военный конфликт с Афинами, Коринфом и некоторыми другими полисами, их союзниками. В 338 году до нашей эры греки потерпели поражение, и через год Филипп II создал Всегреческий союз полисов. Сын Филиппа, Александр Македонский, вступивший на престол в 336 году до нашей эры, реализовал планы, которые вынашивал его отец. Предпринял поход против персов, давних врагов греков. Персидская держава, в то время уже довольно слабая, охватывала огромную территорию. Нагорье Ирана, большую часть Средней Азии, всю Переднюю и Малую Азию, часть Индии и Египет. После первых побед у Александра Македонского возникла идея завоевания всей персидской державы, а потом и мирового господства. Только в 324 году до нашей эры, доведя свое изнуренное войско до реки Инд, Александр был вынужден закончить долгий военный поход и через год умер в возрасте 33 лет. Благодаря завоеваниям Александра Македонского была создана гигантская империя, включавшая в себя, помимо Балканского полуострова и островов Эгейского моря, Египет, Малую Азию, юг Средней и часть Центральной Азии. Походы великого полководца несли одновременно и разрушение, и созидание. На восток хлынули потоки греческих и македонских поселенцев, которые повсеместно устанавливали новые социальные отношения, основывали города-полисы, прокладывали пути сообщения и распространяли культуру греческого мира, в свою очередь вбирая достижения древнейших цивилизаций. Во многих завоеванных городах устраивались общественные школы, где мальчиков учили на греческий лад, строились театры, стадионы, ипподромы, греческая культура и образ жизни проникали на восток, впитывая в себя традиции восточных культур. Вместе с греческими богами почитались Исида, Осирис и другие восточные божества, в честь которых воздвигались храмы. Эллинистические цари насаждали, по восточному обычаю, царский культ. Некоторые города превращались в крупнейшие культурные центры, соперничавшие с греческими. Так в Александрии была создана огромная библиотека, которая насчитывала около 700 тысяч свитков. Крупные библиотеки были в Пергаме и Антиохии. Политическая жизнь и система ценностей. Империя была крайне непрочным образованием. В нее входили области, очень отличающиеся друг от друга и в экономическом, и в культурном отношении. Их население исповедовало разные религии. Александр Македонский, захватывая прежде всего крупные города, довольствовался сбором налогов с покоренных областей, мало что меняя в их жизни. После его смерти держава была поделена между преемниками Александра, полководцами, которые вели друг с другом борьбу за власть. Вновь возникали и распадались военные союзы, возвышались и терпели поражение наместники. Греция эпохи эллинизма представляла собой ряд отдельных государств, в которых местные традиции переплетались с греческими и македонскими. Эти государства представляли собой своеобразное соединение восточных деспотий и полисной системы. Во главе стоял монарх, имевший свои земли, постоянную армию и централизованную администрацию. Но города с приписанными к ним сельскими территориями сохраняли самоуправление. Правда, размеры городских земель зависели от царя, полис терял право вести самостоятельную внешнюю политику, а за его внутренними делами следил царский чиновник. Новые порядки давали некоторые преимущества, обеспечивали большую безопасность в неспокойной политической обстановке той эпохи. Полису легче было устанавливать связи с другими областями государства, и все-таки отношение к монархической власти было неоднозначным. В определенных ситуациях города поддерживали ее, но она вызывала и сопротивление, особенно на территории, собственно, Греции, где слишком сильны были традиции демократии. Внутри эллинистических государств не было настоящей стабильности. Время от времени их потрясали династические войны, конфликты между городской знатью и царской администрацией, борьба городов за полную автономию и выступление социальных низов против налоговой системы. Ситуация усугублялась тем, что уже в III веке до нашей эры молодая воинственная римская цивилизация начала наступление на эллинский мир, завоевывая одно государство за другим. Социальные и политические катаклизмы изменяли мироощущение человека, который все острее чувствовал кризисность эпохи и трагическую неустойчивость своей судьбы. Философы различных школ, стоики, эпикурейцы, киники, стремились создать новые этические нормы, которые позволили бы в любой ситуации сохранять внутреннюю гармонию. Стоики учили, что человек обретет счастье, если будет, не обращая внимания на богатство, знатность и почести, любить добродетель и исполнять свой долг перед обществом. Знаменитый Эпикур, 341-270 годы до нашей эры, считал, что люди должны освободиться от страха перед судьбой и перед смертью. Счастье можно добиться путем самосовершенствования, которое дает спокойствие и невозмутимость души, а для этого следует воздерживаться от активной деятельности. Живи незаметно. Кому недовольно малого, тому всего мало. Эпикур. Киники, осуждая несправедливость, царящую в обществе, призывали к нищенству, подтверждая свои слова собственным примером. Образ идеального гражданина полиса стал сменяться образом мудреца, духовно сильной личности, которая способна как бы со стороны смотреть на людские заботы и страдания. Эллинистический мир постепенно поглощался Римской империей. В 196 году до нашей эры Рим провозгласил свободу греческих полисов, то есть ликвидацию монархического строя, лозунг, имевший определенную популярность у греков. Римские гарнизоны размещались теперь в крупных городах Эллады. Рим определял границы государств, вмешивался во внутренние дела полисов. Союзы полисов были распущены, вместо демократии установлена олигархия. Огромное число людей продавалось в рабство и вывозилось из страны. В 30 году до нашей эры римские войска завоевали Египет, последний из сохранивших независимость эллинистических государств. В эпоху эллинизма впервые в истории человечества контакты между Востоком и Западом стали постоянными и устойчивыми. Эти контакты проявились во многих областях, окрепли торговые связи, создавались новые формы государственности, росло культурное взаимодействие. Но в конечном счете превращение Греции в мировую державу не влило новых сил в древнюю цивилизацию. Основы греческой цивилизации – демократизм, замкнутость полисов, автаркия – размывались, а новые цивилизационные основы так и не были созданы. Вопросы и задания к параграфу пятому. Вопрос первый. Какие территории включала в себя империя Александра Македонского? Какие древние цивилизации Востока вошли в ее состав? Вопрос второй. Какой этап в истории Греции называют эллинистическим? Третий. Расскажите о том, что привнесли греки в жизнь завоеванных стран Востока, какие элементы жизни восточных цивилизаций были усвоены греками, какая форма правления установилась в эллинистических государствах, как в эту эпоху изменился полис, почему? Вопрос четвертый. Какие философские системы появляются в эпоху эллинизма? Какие новые идеалы жизни выдвигают философы эллинистической Греции? Почему? Пятый вопрос. В чем заключалось значение эпохи эллинизма для дальнейшей истории Запада и Востока?